Все это слишком натянуто, после долгой паузы обронил наконец наставник. Патруль мог быть любым. Прибыть откуда угодно и по какой угодно причине оказаться возле школы Харантаа. Это не запрещено. По поводу практики учитель уже все нам сказал. По поводу Дарнама да, его появление сложно объяснить естественными причинами, пропустить его лёжку патрули не могли, да и мнению Дархия все-таки склонен доверять. Но о причинах нам остается только гадать. Дарнама о них, к сожалению, не спросишь. Согласен, и даже готов подтвердить, что по отдельности все эти события не выглядят странно. Но если рассматривать все вместе, то получается, что проблемы вокруг меня начали образовываться еще с того времени, с турнира, а вовсе не тогда, когда я попал в крепость Ровная. Судите сами. Испорченный пропуск, 113-й участок, работа курьером, столкновение с Юджи, старый дом Дарусалима и временная петля, из которой я вырвался только чудом, запамятовавшие причину нападения на Юджи бандиты только потом, внезапная смена места практики, такой же внезапный и нестандартный разлом, которого даже мастер Рая не ждал, мое падение в него, пространственные бомбы, взрыв. На мой взгляд, слишком много случайных событий, слишком много необъяснимых стечений обстоятельств. Мастер Даор нахмурился еще больше. Не думаю, что все они были подстроены Хатхе. Само собой, не такая уж я важная шишка, чтобы так много на меня ставить. К тому же мастер Дай первым обратил наше внимание на возможную связь между этими событиями и уж точно не стал бы никого просвещать, если бы за ними стоял он сам или же кто-то из его рода. Но все же согласитесь, это подозрительно. Лэнд-директор еще немного помолчал. «Ты умный парень, Адра», — наконец сказал он. «И во многом твои суждения действительно справедливы. Мы с тобой это в свое время обговаривали, поэтому я готов допустить, что Хатхе в том числе и мастер Дэ увидели в твоем лице возможность решить какие-то свои трудности. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты проявлял осторожность, особенно в тех вещах, которые, скажем так, имеют не совсем твердую почву, не совсем законную почву, вы хотите сказать, и это тоже. Но я уверен, мастер Дэ не стал бы вкладывать силы в твое обучение, если бы планировал от тебя избавиться или если бы ты не был ему интересен. Напротив, он просил меня тебя поберечь. А полтора года назад, когда стало ясно, что ты вернешься в Тейрин, сразу предупредил, что опасность, которой ты подвергся в прошлый раз, может вернуться. Вы мне об этом не говорили, спокойно заметил я, получив подтверждение некоторым своим догадкам. Мой опекун был несомненно умным человеком, поэтому не мог не знать, что та авария произошла не случайно, и уж тем более не мог не понимать, что моя поездка в Тейрин несет в себе определенные риски. Это я об этом поздно подумал. Это у меня были грандиозные планы на столицу, причем я так ими увлекся, что далеко не сразу сообразил. Но если он с самого начала знал, что так будет, то почему не сказал об этом мне? «Прости», — вздохнул Лэн Даорн, наклонившись вперед и нервно сцепив пальцы перед собой. «Я посчитал, что для тебя это лишняя информация. Подумал, что ты еще недостаточно зрелый, чтобы правильно ее воспринять и, скажем так, не обидеться. К тому же ты так настроился на учебу в столице, что вряд ли отказался бы от нее, даже если бы знал весь расклад. А мастер Дэй дал мне слово, что постарается максимально тебя обезопасить и ни на миг не выпустит тебя из виду. Да, про программу следилку в электронном пропуске я уже догадался». Лэнд-директор снова выпрямился, а потом с невеселой усмешкой на меня посмотрел. «Твой идентификатор сам по себе отличный маячок, по которому тебя можно найти в любой точке города. Причем с некоторых пор данные с него вижу не только я. С момента твоего возвращения в Тейрин каждый твой выход за пределы Академии тщательно отслеживается специальной командой. Каждый использованный тобой маршрут внимательно проверяется. Все твои знакомые, друзья готов поклясться, что у мастера на столе уже давно лежат их досье вплоть до сведений на ближайших родственников второго-третьего круга. А в случае, если сигнал от браслета пропадет, в одном из столичных охранных предприятий случится знатный переполох, и на твои поиски будет отправлена целая команда профессионалов. А во, наличие маячка для меня, естественно, тайной не являлось. Как и тот факт, что, помимо Лэна Дарна, его сигнал хотя бы иногда отслеживает мой второй учитель. Данные, правда, с идентификатора никто пока не снимал и телефонные разговоры не прослушивал, за этим Эмма следила строго, так что некоторую долю свободы мне все-таки оставили. Тем не менее я не думал, что мастер Дэй настолько озаботится моим благополучием. И очень хорошо, что во время моего первого визита к Крима ячок в браслете давал искаженные сигналы и большую часть вечера и ночи показывал, что я нахожусь в академии. Конечно, охрана могла напрячься в связи с тем, что в тот вечер я добирался до академии из школы намного дольше обычного. Но если мастеру Хатхе об этом и доложили, то тогда ему точно было не до меня. Да и потом, когда Орли вернулась, у него наверняка возникли дела поважнее. Впрочем, это вовсе не означает, что он об этом забыл. Так что отныне мне придется быть еще осторожнее. Подумав об этом, я недовольно поморщился, и мастер Даорн это заметил. «Ты намного взрослее, чем выглядишь», — сказал он, подчеркнуто глядя перед собой. «Порой мне кажется, что тебе не 14, а все 30 лет, если не больше. Когда-то я сказал, что ты можешь полностью мне доверять, а теперь получается, что дал тебе повод в себе усомниться. Прости меня, Адра, я допустил ошибку, недооценил тебя и как мужчину, и как ученика. Это больше не повторится. Да я в общем-то не злюсь», — устало потер лоб я, опуская напряженные плечи. «Просто хочу точно знать, на кого можно опереться. Понимаю, мне жаль, что в свое время я неправильно оценил твои возможности. Но я рад, что ты размышляешь здраво и, что важнее, делаешь правильные выводы. Я не всегда могу тебя прикрыть, это правда. Но я всегда готов тебе помочь. Всегда, Адра, что бы ни случилось». Я быстро повернулся, мы снова на мгновение встретились взглядами, и я даже без подсказки Эммы ни на миг не усомнился, что наставник не лжет, никогда не лгал, даже в самом малом. Ну а то, что порой не договаривал, ну так ли я не без греха? «Спасибо, Лен», — благодарно кивнул я, — «за честность и за то, что приехали. Знаю, у вас сейчас тоже трудности». Наставник неожиданно усмехнулся. «Что, Нартен уже проболтался?» Я сделал независимый вид, типа я не я и морда не моя. «Да ладно», — отмахнулся Лен Даорн. «Я знаю, что у вас сохранились теплые отношения. Ты его в свое время не сдал. Он тебе тоже помог, а после случая с Мариной до сих пор считает, что крупно тебе обязан. Что он успел рассказать? Не переживай, наказывать я его за это не буду. Что в школе идет большая проверка, не стал отпираться я. Какой-то мальчик случайно пострадал при использовании обучающего модуля, и теперь проверяющие пытаются понять, кто в этом виноват. Да, школу уже перерыли сверху донизу. Зал с аппаратурой опечатали, все модули в нем, включая медицинский, заблокировали, ампулы с лекарствами изъяли и отправили на анализ. Учителей мне издергали, охрану достали. И вообще, откровенно говоря, ведут себя очень вызывающе. Повод для переживаний есть? Насторожился я. Нет, у нас с аппаратурой и особенно с медчастью все строго. Да и реакция на препараты — дело непредсказуемое, поэтому уличить нас попросту ни в чем. Ну разве что нервы всем помотают и только. А Лена Нартына за хвост и не прихватит, за ним ведь когда-то числились нарушения. Вдруг это всплывет, вдруг вам обоим потом достанется. Наставник качнул головой. Марина его в свое время прижал, но службе правопорядка все-таки не сдал, и компромата на него не оставил. Так что по документам и у него, и у меня все в полном порядке. Уверен, больше Нартен ошибок не наделает. Я задумчиво кивнул. Да, наш славный доктор после того случая знатно перетрусил и чуть ли не возненавидел сам себя. Поэтому мне тоже кажется, что во второй раз он в это дерьмо не вляпается. Ладно, со вздохом отер лицо наставник и поднялся с лавки. Время к ужину. Давай возвращаться, что ли? Проблемы всегда были, есть и будут, так что порой их надо просто пережить. А что касается тебя, прошу, будь осторожен, Адра. Я встал следом за ним. Вы тоже. Лен-директор на это только хмыкнул. Знаешь, иногда я не хочу думать о том, что ты уже вырос. И особенно о том, что когда-нибудь придет время, когда я начну чувствовать себя рядом с тобой дряхлым стариком. Разве это что-то изменит? Спокойно посмотрел на него я. Надеюсь, что нет. Так же спокойно ответил он. После чего отвернулся и неспешным шагом направился обратно в отель, оставив меня гадать, что бы все это значило. С Леном Дарном мы просидели в ресторане при отеле и проговорили допоздна, поэтому я только к ночи вернулся в общежитие. Ну а утром следующего дня он снова уехал в Нарк, тогда как у меня начался новый семестр и обычные студенческие будни, от которых за время каникул и практики я, если честно, успел отвыкнуть. Утренняя разминка, лекции, практические занятия, факультативы, начиная с АДР, все это благополучно вернулось в мою жизнь, сделав ее еще более насыщенной, чем прежде. Расписание занятий, правда, осталось прежним, учебная нагрузка существенно не возросла, а вот индивидуальные вечерние тренировки в школе Харранта временно сменились на групповые на семейном полигоне Сархе. И, надо сказать, в плане интенсивности они ничуть им не уступали. К счастью, мастер Дэй не стал возражать против моего участия в турнире, раз уж я взял на себя исключительно координирующую роль. Дэйтери легко договорился с мастером Ро, чтобы эту неделю нам освободили для подготовки к предстоящему турниру. И надо признаться, пахали мы в последние дни, как проклятые. Спешно привыкали к перестановкам в команде, заново учились взаимодействовать друг с другом. Это только с виду кажется, что все элементарно, тогда как у нас с Наленом были совершенно разные взгляды на тактику ведения боев, разные подходы к управлению группой, да и говорили мы совсем по-разному, несмотря на то, что я старался не менять привычные ребятам команды и сделал все, чтобы народу было со мной как можно комфортнее. «Все», — спокойно сказал мастер Скарт, когда в параре мы закончили очередную тренировку и уже под вечер выползли с полигона. «Завтра отдыхайте и восстанавливайтесь, а в Сан-Ре отправляйтесь на отборочный тур». Да, дуэльный турнир в нашей академии имел не такие сжатые рамки, как, скажем, соревнования класса G1. Плюс он проходил в двух форматах – индивидуальные поединки, а также первые в этом году групповые. При этом любой студент мог подать заявку на участие и туда, поскольку оба вида соревнований были разнесены по времени. Но нам мастер Скарт посоветовал не распыляться, поэтому Нален и Квин, которые поначалу хотели попытать счастье сразу в двух дисциплинах, свои заявки отозвали и по здравому размышлению решили сосредоточиться на лишь одной задаче. Вторым отличием студенческого турнира от классических спортивных соревнований являлось то, что перерывы между турами здесь длились значительно дольше. В том плане, что отборочные и далее туры должны были проходить всего раз в неделю, каждый Сан-Ре, а не раз в 2-3 дня, как обычно. Сделано это было не столько за тем, чтобы дать участникам возможность нормально отдохнуть и восстановиться, сколько для того, чтобы не страдал учебный процесс, и чтобы студенты в погоне за победой не забрасывали учебу на несколько недель, рискуя тем самым понизить себе средний балл. В принципе, решение было логичным, тем более что соревнования имели исключительно местное значение и нигде, кроме самой академии, не котировались. Ну а для нас с ребятами оно и вовсе оказалось подарком судьбы, потому что в перерывах между турами мы могли себе позволить чуточку больше времени потратить на дополнительную подготовку и на устранение ошибок, в том числе и моих, которые непременно вылезут уже в отборочном туре. Всего этапов в соревнованиях планировалось два. Сразу после весенней практики начинался турнир по групповым поединкам, на который отводилось целых 3 недели. Ну а сразу после его окончания начинался турнир по индивидуальным боям. Так, чтобы к началу июля второй турнир тоже благополучно закончился, и студенты смогли всецело посвятить оставшееся время подготовке к летним экзаменам 6. Из-за продолжительной весенней практики учебный год в первой военно-магической академии смещен на 1 месяц, поэтому годовые экзамены здесь традиционно проводятся в Иорн, второй месяц лета, а не в первый, как в большинстве вузов. На каждом этапе предполагалось сделать по 4 тура. В первый день соревнований провести первый, отборочный, ровно через неделю, еще 2, уже для определения полуфиналистов. Наконец 3 и последние дни были отведены под финальные бои, по итогам которых определятся 3 победителей. Денежного приза, правда, за победу не там не обещали, зато буквально на днях в информационном блоке, посвященном турниру, появилось сообщение, что 3 финалистов как в индивидуальных, так и в групповых соревнованиях руководство Академии обязалось предоставить серьезные послабления на экзаменах плюс, как было анонсировано ранее, возможность приоритетного выбора места следующей практики. Ну а тем, кто займет первые места, вообще пообещали зачесть ближайшую сессию автоматом, что, как и следовало ожидать, резко повысило градус интереса к турниру. Всего заявок на участие в групповых поединках подало 48 команд, так что борьба обещала быть жаркой. Да и по индивидуальным, насколько я знал, участников зарегистрировалось немало. Правда, последние меня интересовали мало, поэтому я не стал смотреть, кто на них записался. А вот потенциальным противникам, напротив, уделил самое пристальное внимание. Наконец утром 7-го РЭ на Большом академическом стадионе собралась огромная толпа народа. Мероприятие изначально обозначили как открытое, поэтому, помимо студентов, на трибуны плотно набились их друзья, родственники, знакомые, да и вообще все, кто хотел просто полюбопытствовать или за кого-нибудь поболеть. Сами команды разместили в отдельном секторе, который заранее обозначили фиолетовыми флажками. Судьи из числа преподавателей в количестве аж 4 штук заняли специально обустроенные места вокруг площадки для поединков. Собственно, площадка выглядела вполне типично. Размещенная по периферии аппаратура тоже была стандартной. Вот только выделенный для боев ринг занимал площадь почти в 3 раза больше, чем обычно. Но с учетом количества и возраста участников, а также предполагаемого использования масштабных магических умений, организаторы очень правильно расширили нам пространство для маневра. Хотя, наверное, переоборудование стадиона влетело Академии в копеечку. «Эй, Гурта, смотри!» – толкнул меня локтем Тери, как только мы с ребятами вошли на стадион и направились к фиолетовой части трибун. Я проследил за его взглядом и молча кивнул. «Демхатхе, да, я видел его в списке участников. Да и на команду его успел посмотреть. Один Рохатхе, 2 Осхатхе и еще один просто Хатхе, чего, пожалуй, и следовало ожидать. При этом 3 из этих товарищей были мне незнакомы. Их уровень владения магией, факультеты и уже тем более характер магического дара в справочную информацию о команде никто не включал, а имена мне ни о чем не говорили. Вероятно, это были ребята с младших курсов, с которыми мы раньше не встречались. А вот Демирохатхе я помнил очень хорошо. Во время военных игр я подстрелил его одним из первых, но он, похоже, успел полностью восстановиться, да и доведенный мною до болевого шока Дэм выглядел живее всех живых. Урэр, недовольно нахохлился сидящий на моем плече Ши. Поскольку в правилах не было запрета на провоз или пронос на турнир домашних животных, то я решил, пусть малыш идет с нами, тем более что он мог быть полезным. Ален Кайра Астен в прошлую нашу встречу так ничего по поводу Йорка и не сказал, что не запрещено, то разрешено, так я расценил его молчание. Поэтому сегодня Ши сидел на моем плече совершенно открыто и, разумеется, собирался всех сторон любопытные, удивленные, восхищенные и откровенно недоумевающие взгляды. «Ну надо же, вы поглядите только, какие у них костюмы», – пробормотала Басха, притеревшись ко мне почти вплотную. «ФФ». Тут же отреагировал на ее близость Йорк. Его модуль с некоторых пор тоже понизил статус доверия девушки до минимально возможного. Я осторожно отодвинулся. Да, я тоже заметил, что все хатхы были одеты не в академическую форму для магических поединков, а в специально пошитые драймарантовые костюмы черно-золотого цвета с эмблемой Академии на левом плече и гербом рода хатхы на груди. Выглядело это, прямо скажем, эффектно. Особенно на фоне того, что парни и морды себе разукрасили черно-желтыми молниями. Чувствовалось, что кто-то приложил руку к их подготовке, в том числе и к тому, чтобы команда выглядела эффектно. Кстати, рядом с нами нашлось еще 3 команды, не постеснявшихся продемонстрировать индивидуальный стиль. Одна из них носила мрачноватые черно-красные одежды в стиле графа Дракулы. Вторая выбрала для себя нейтральные серые цвета с аккуратными алыми вставками. А вот третья предпочла свободные белоснежные платья, расписанные серебристыми снежинками а-ля Снегурочка. И, как следовало догадаться, входили в эту группу исключительно девушки. Более того, это оказалась единственная чисто девчоночья команда, к которой, как я заметил, многие присматривались с интересом. И почему мы до такого не додумались? Поскреб в затылке Тери, закончив изучать костюмы участников. Надо было хоть маски какие-нибудь надеть, что ли, или, может, одинаковые куртки. Ну или надписи сделать на спинах, чтобы нас узнавали. «У нас есть перстни», — без особого энтузиазма отозвался Нален. «С черепами. Перстни издалека не видно. Пусть лучше нас узнают в лицо, а не по разноцветным тряпкам», — решительно тряхнула длинной гривой Басха. И то верно, одобрительно покосился на нее Квин, после чего первым заметил свободные места и поспешил их для нас застолбить. В фиолетовую часть стадиона, кстати, посторонних не пускали, поэтому здесь находились только участники, тогда как их друзья, знакомые и родственники были вынуждены остаться на обычных трибунах. Где-то там, среди них успела затеряться и Шонта Сархе, пришедшая поболеть за нашу команду, и Юджинома, которого мы тоже пригласили на интересное мероприятие. Туда же, наверное, могли бы прийти и наши родители, но так уж вышло, что предки Басха, Сарха и Ларха именно сегодня оказались заняты, а мой опекун и родители Тери проживали настолько далеко от столицы, что мотаться туда-сюда лишь ради отборочного тура было нецелесообразно. По крайней мере, Лену Дарну я сказал, что этот тур не настолько важен, чтобы ради него срываться с места и мчаться в Терин через полстраны. А вот если нам с ребятами удастся дойти хотя бы до полуфинала, тогда, да, это будет достойный повод приехать. Тогда я буду рад увидеть наставника на трибунах, и мне будет приятно знать, что где-то среди зрителей есть человек, которому не безразличны мои успехи. Там же, на стадионе, я, пока осматривался, заметил смурные физиономии Таса и Дара, моих однокурсников-ботанов с факультета маготехники, которых я незаслуженно обидел на военных играх. А рядом с ними обнаружилась почти вся наша немногочисленная группа, которая, заметив, что я на них смотрю, демонстративно отвернулась и сделала вид, что мы не знакомы. Увы, отношения с маготехниками у меня испортились окончательно и бесповоротно. С Тасом и Даром я пытался поговорить еще в АДРе, после первой же лекции, но те, похоже, обиделись за военные игры всерьез и не захотели меня даже выслушать. Более того, своего негатива, как и причины ссоры, они решили ни от кого не скрывать, поэтому в тот же день, ближе к обеду, и весь остальной первый курс факультета маготехников дружно объявил мне бойкот, после чего дальнейшие попытки к примирению я посчитал излишними. Впрочем, ничего, кроме мимолетного неудобства, эта ситуация мне не доставила. Учился я самостоятельно, списывать на контрольных мне не требовалось, в помощи коллег я тоже не нуждался. К тому же в боевой магии мои однокурсники понимали мало, кханта не практиковали, так что по большому счету общих интересов у нас практически не было, да и в турнире они, за исключением всего одного щуплого паренька, участвовать наотрез отказались. Ну да терны им судья. Какое-то время народ на стадионе еще собирался, бурно обсуждал предстоящие соревнования. Трибуны, на которых зрителей с каждым мыном становилось все больше, тоже галдели и шумели на все лады. Я же в это время переключился на будущих соперников, выискивая среди них обладателей особенно ярких аур, а также магонорического поля в области правого виска, которое подтвердило бы наличие нейнейтового чипа. Но то ли студенты собрались не самые богатые, то ли возраст для установки чипов был неподходящим, однако в пределах фиолетовой зоны я ни одного тревожного признака так и не увидел. В правилах, кстати, этот момент отдельно не оговаривался, было запрещено проносить на ринг только артефакты, поэтому я, во-первых, оставил в общаге подаренный мастером Даа амулет, а во-вторых, решил проверить, нет ли тут кого-то достаточно прошаренного в новых технологиях. Хотя, наверное, если подумать, то большой роли это не сыграло бы, потому что в качестве атакующего средства нейнит на большом расстоянии, а ринг, напомню, был огромным, не применялся, ну а индивидуальные защитные техники здесь были вторичны. Просто потому, что площадь у обычной нейнитовой пластины традиционно имела довольно скромные размеры и при одновременном ударе сразу с 3-4 сторон не смогла бы уберечь хозяина от повреждений. Неожиданно я перехватил прицельный взгляд Дымахатхы, который, похоже, занимался тем же самым, что и я, изучал и запоминал будущих противников. «Ну привет, козлина, что хорошего мне скажешь? Ты, труп, гурта», одними губами произнес Хатха, увидев, что я на него тоже смотрю. Я в ответ лишь усмехнулся. «Да, ты мне тоже не нравишься. Только, в отличие от тебя, я этого демонстрировать пока не буду». Глава 7. Ровно в 9 утра над стадионом раздался звуковой сигнал, обозначающий начало турнира, после чего на ринг вышел начальник академии, как водится, сказал несколько приветственных слов для гостей и участников. Надо сказать, за прошедший почти что год учебы это был первый раз, когда Лэнсерин Усха изволил выступить перед студентами публично. Нет, его фотографию я уже видел на сайте вуза, да и в самой академии, в главном корпусе, его портрет висел на видном месте. Но вот так, вживую, он еще ни разу перед нами не показывался. Просто потому, что линейки на первое стебро в Нарлейне традиционно не проводились, да и других общественных мероприятий в академии было кот наплакал. Внешне Лен Усха ничего выдающегося собой не представлял. Обычный мужик средних лет, среднего роста, с несколько избыточным весом, зато в очень дорогом костюме сочного василькового цвета. К сожалению, костюм, хоть и был хорош, Лен Усха совсем не шел. Для такой одежды у начальника академии была слишком светлая шевелюра и слишком невыразительные черты лица, которые на таком фоне выглядели совсем уж блекло. На мой взгляд, представителю старшего рода Усхэ, да еще и на такой высокой должности, стоило бы обзавестись стилистом. Но Кавай когда интересовало мнение первокурсника, так что я просто стоял и молча ждал, пока закончится официальная часть, не особенно вслушиваясь в то, о чем на ней говорилось. Наконец Лэн начальник выговорился, и вместо него на ринг вышел, кто бы мог подумать, Лэн Кайрастен собственной персоной. «Уважаемые коллеги», — начал он, заставив меня заинтересованно взглянуть на ближайший экран, — «приветствую всех, кто намерен побороться за главный приз, и тех, кто пришел на это посмотреть. Формат соревнований вам уже известен, поэтому позвольте представить вам наших судей». Я мысленно кивнул. «Да, в плане формата отдельно взятых туров соревнования сюрпризов не обещали. На каждый бой отводились традиционные 10 мэнов. Единовременно бой на стадионе мог идти только один. Ну а по поводу судей можно было и не стараться. Их имена еще вчера высветились в соответствующей вкладке, посвященной турниру, так что любой желающий мог ознакомиться и с ними, и с программой соревнований, и с правилами, и с условиями жеребьевки, которая ничем не отличалась от таковой на соревнованиях класса G1. Итак, начнем», — подвел итог своему короткому выступлению наш куратор. «Объявляю первый академический турнир по групповым магическим поединкам официально открытым. Встречайте первых участников». Весь стадион дружно поднял взгляды на главный экран, на котором высветились названия двух команд: «Столичные щеголи» и «Дикие звери». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересованно подался вперед на Лен. Абасха по-быстрому залезла в браслет и отыскала информацию по обеим командам, пока участники выходили на арену. «В щеголях верховодит Талдысхэ. Слышала про него, но лично не знакома. Старший род, сейчас ему 20. Про магические умения, к сожалению, здесь нет ни единого слова. Среди членов команды: Архэ, Тархэ, Гасхэ и еще один Дысхэ. Все они младше командира, но группа сильная», — уважительно кивнула Ания. «Наверняка будут в числе фаворитов. А вот у зверей состав попроще. Трое Хасха, Фурха и Баха. Младшие рода, 17-18 лет. Но парни вряд ли хороши как маги, иначе в команду наверняка пришел бы хоть один из старших. Скорее всего, они проиграют». Я проследил, как на арену выходит Дракула, и мысленно согласился с Басха. Парни действительно вели себя на ринге уверенно и спокойно. Один, высокий брюнет с атлетической фигурой, выглядел постарше и посолиднее, а все остальные оказались явно младше него. Точный возраст, правда, не скажу, в справку не залезал, но условия организаторов оказались таковы, что с высокой долей вероятности в каждую команду вошел максимум один выпускник, плюс еще по одному человеку с каждого из четырех оставшихся курсов. Это был оптимальный расклад для соблюдения требований по возрасту. Если же старшекурсников будет больше двух, то остальную часть команды придется комплектовать из неопытных первогодок, а это не совсем разумно. Ну, за исключением случаев, конечно, когда двое старшекурсников способны уделать любую слаженную команду на раз-два. Звери, кстати, как и мы, решили проигнорировать наиболее логичный вариант подбора участников и, судя по тому, что я видел, решили сформировать команду преимущественно из середнячков 2-3-4 курсов. Ребят, похожих на выпускников, я среди них не заметил, но и совсем уж зеленых первогодок они умудрились не набрать. «Посмотрим, что из этого получится», — уронил Лархе, когда команды заняли положенные места на ринге, а над ними загорелся защитный купол. «Но я за щеголей». «Я тоже», — кивнула Басха. «И я поставлю на них», — хмыкнул Тыри. «Хотя, если кто-то не согласен, могу предложить пари». «Урэр», — тихонько проворчал Йорк, заставив Дерса негромко рассмеяться. «Да не с тобой, дурачок. Какие с тобой могут быть пари? У тебя ведь и денег-то нет. Разве что Гурта за тебя заплатит». Ребята с неодобрением на него покосились, а у меня в голове мелькнула любопытная мысль. «Правда, тут ведущий судья, в качестве которого выступил наш преподаватель по боевой магии, скомандовал: хедж, и поединок все-таки начался. Признаться, раньше у меня не было опыта подобных боев. Я, как правильно заметил Лэн Тайхатхэ, по натуре все-таки одиночка. Обычные спортивные комитеты при соответствующем ведомстве таких соревнований тоже не устраивали. В местном МА, насколько я знал, подобные встречи тоже не практиковали, нерентабельно. И даже в турнире класса G2 групповых сражений никто не проводил, предпочитая устранять соперников по одному и преимущественно из-под тишка. К тому же с начала года, Когда все команды усиленно готовились к турниру, большая их часть не показывала на тренировочном полигоне ничего интересного. Как и мы, основная масса участников предпочла тренироваться в другом месте, по-тихому, а на полигоне отрабатывать лишь самые простые приемы, чтобы раньше времени не раскрыться. Неудивительно, что мне было интересно выяснить, а как другие смогли наладить командную работу, да и не только мне. Поэтому с того момента, как судья дал команду к бою, вся наша пятерка дружно уставилась на арену и буквально прикипела к ней взглядами, чтобы ничего важного не упустить. Надо заметить, раньше, на земле, когда я просто жил и ничего путного, кроме гулянок и компьютерных игр, в своей жизни не видел, мне казалось, что в групповом поединке самым важным игроком в команде является дамагер, то есть тот, кто наносит противнику основной урон. Танк-защитник нужен лишь в качестве прикрытия и одновременно отвлекающего элемента. Он забирает на себя весь урон. При этом рейд-лидер координирует действия группы, дамагеры бьют, танки отвлекают, хилы активно лечат, ну и в целом схема поединка проста и понятна. Однако в реальной жизни, как оказалось, ведущую роль играет не тот, кто атакует, а тот, кто прикрывает остальную группу. Просто потому, что в настоящем мире, где нет респауна и где каждая травма будет ощущаться на 100%, именно обладатель самых широких и мощных щитов в конечном итоге будет определять исход поединка. В нашей группе эта роль изначально отводилась мне, исключительно по той причине, что у меня в арсенале имелось много разнообразных и довольно крепких щитов, которые я умел неплохо комбинировать. У Дракул эту задачу взял на себя командир, старший Десхэ, тот самый крепкий брюнет, который сразу же после команды судей окружил группу мощным магическим щитом, основанным на магии земли, и именно после этого я окончательно уверился, что звери проиграют. Магия земли традиционно специализировалась на защитных техниках. Я знаю, мастер Дэхатхэ наглядно продемонстрировал мне силу этой стихии еще в начальной школе, да и Дэсхэ уже в самом начале дал понять, что владеет этим искусством на достойном уровне, поскольку его щиты выглядели действительно мощными, надежными, если не сказать, что несокрушимыми. Я даже подумал, что по силе он наверняка входит, если не в основную ветвь семейства Десхэ, то как минимум относится ко второму кругу. Слишком уж хороша была его земля, так что другой защитник Дракулам был уже не нужен. Неудивительно, что остальные четверо ребят оказались чистыми дамагерами и с первых же мгновений после начала поединка осыпали зверей таким количеством атакующих магических элементов, которые в простонародье не совсем правильно называли заклинаниями, что вторая группа просто вынуждена была уйти в глухую защиту, не имея ни единой возможности высунуться наружу. Пространство под куполом тут же заискрилось и засверкало разноцветными огнями. Звуки оттуда, правда, не доносились, но даже так я примерно мог представить, в каком аду оказались явно не ожидавшие такого напора звери. Защитников среди них, на их же счастье, оказалось не один, а сразу двое, однако даже вдвоем они едва удерживали щиты от провисания. Трое дамагеров по мере возможностей пытались им помочь, но силы были явно неравны. Стоило признать, что Десхэ поступил мудро, взяв в команду парней со склонностью к разным стихиям. Во время атаки я видел, как он беззвучно открывает рот, отдавая команды и умело комбинируя разные магические элементы, тем самым усиливая их действия и не оставляя противнику ни единого шанса. Его парни атаковали зверей непрерывно, вплетая заклинания одно в другое так, чтобы те оказывали максимальный эффект, причем как по силе, так и по площади. Земля и вода, земля и огонь и воздух, вода и молнии. Пока двое били, двое отдыхали, а потом парни быстро менялись, поэтому атаки не прерывались ни на миг, хотя даже в достаточно взрослом возрасте сохранить такую плотность огня на протяжении 10 минут было не так-то просто. Впрочем, Десхэ старший все рассчитал верно. Его собственный щит почти не испытывал нагрузок, благо для своих парень умудрялся вовремя его приоткрывать, пропуская атакующие заклинания в сторону противника и тут же снова закрывая образовавшиеся бреши. Причем действие было для него явно привычным и многократно отработанным на полигоне, поэтому он ни разу не то что не ошибся, а даже не замешкался. Его парни при этом тоже наперенапрягались, успевая по команде и атаковать, и отдохнуть. Тогда как звери вот им как раз пришлось туго, поскольку все их помыслы были направлены лишь на то, чтобы удержать магические щиты. Не знаю, сколько они продержались бы, если бы так и не совершили ни одного удара, но думаю, что 10 мы на фоне бы выдержали. Вот только победы им это не принесло бы, и именно поэтому, вероятно, на 7-м мы не поединка их лидер все-таки решился на ответную атаку. Одну единственную, излишне рискованную, воистину самоубийственную атаку, которая и стала той самой ошибкой, что привела всю группу не только к поражению, но и к травмам. Парень, правда, попытался схитрить, поэтому приоткрыл свой щит всего на один миг и только сбоку. Так, чтобы Десха не заметил, а у стоящего с той стороны коллеги появился бы хоть какой-то шанс на нормальный удар. Однако один из черно-красных, который как раз в этот момент отдыхал, а на самом деле лишь ждал подходящего случая, это заметил, выгадал момент и, как только щит приоткрылся, всадил туда длинную ветвистую и на редкость мощную огненную молнию, которая не только сорвала со зверей оставшиеся щиты, но и порядком их обожгла. При этом стоило отдать Десхе должное, едва со стороны зверей раздался болезненный вскрик, а их щиты распались, он тут же дал команду прекратить атаку. Одновременно с ним и зрители увидели, как заметались по арене объятые огнем парни. Дреймарант им, конечно, помог, уберег от тяжелых увечий, да и судья вмешался, после чего на помощь к раненым поспешили целители. А еще через несколько минут, когда пожар потушили, а пострадавших подлатали на скорую руку, рефери объявил итоги поединка, после чего Басха с довольной усмешкой повернулась к Тыре и бросила: «Ну что, Дерс, все еще хочешь заключить с кем-нибудь пари?» Тыре на это только скривился. «Да и правда, чего привязалась, если изначально он тоже голосовал за черно-красных?» Тем временем народ на трибунах с восторгом встретил победителей первого боя, воспринявших, к слову, такую реакцию как должное. Вместо того, чтобы просто уйти, Дракулы неожиданно задержались на арене и раскланились, словно заправские актеры на театральной сцене. Впрочем, народу вроде понравилось. По крайней мере, крики и овации после этого стали заметно громче, так что Десхе увел своих парней с арены под шквал аплодисментов. И впрямь, как руководитель известной труппы, игру которой публика оценила по достоинству. Второй бой объявили только минут через 7. Перерывы на нынешних соревнованиях оказались чуть больше, чем обычно. «Лесные краги и снежные ленны», — прочитал Нален высветившуюся на табло надпись. «ХМ, кажется, я уже знаю, кто будет победителем в этом бою». Я тоже покосился в сторону грациозно поднявшихся со своих мест снежинок в ослепительно белых платьях, а затем заглянул в браслет. «Лесные краги, то есть по-русски лесные волки. Командир Иантархе, старший род, 20 лет, специализация рода, если я правильно помню информацию с турнира G1, огонь и воздух. Остальные члены команды, Шасхе, стихия по роду вроде огонь, Ронха и двое парней из рода Арха. Смешанная группа, значит, двое из старшего рода и трое из младших, причем из разных. Снежные ленны, ну тут понятно, девчонки. А вот по составу они оказались одними из немногих, кто имел в команде членов всего одного рода. Командир группы, Лина Тасхе, 21 год. Если не ошибаюсь, основная стихия рода Тасхе – воздух, но одна из его представительниц на турнире G1 однажды продемонстрировала и сильную воду. Остальные члены группы – Лира Тасхе, Альда Тасхе, Лыра Тасхе и Диена Тасхе. Девчонки с первого по третий курсы возрастом от 15 до 19 лет. Ну что, кто за кого болеет? С хитрой усмешкой поинтересовался Тыре. Басха, так как насчет пари, ур? Снова пискнул Йорк, вызвав на этот раз улыбку не только у Дерса. Краги, тут же отреагировал на Лен. У них разные роды и гарантированно есть все стихии в багаже. Одностихийникам против них не выстоять. Ленны, спокойно отозвался Квин. Тасхе, сильный и древний род с очень мощной магией. Когда род держится вместе, его очень сложно разрушить. Согласна, милостиво наклонила головку Ане. Да и женская солидарность не позволит мне проголосовать за парней. А я как раз выбираю парней, показал ей язык Тыре. Девушек, конечно, бить нехорошо, но в данном случае парни объективно сильнее. Наличие 4 стихий в арсенале дает им преимущество. Поэтому все еще предлагаю пари. Басха прищурилась. Пари так пари. На что спорим? На щелбан. Тогда уж на 3 щелбана, чтобы получше запомнилось. Урырша, охотно подтвердил сделку Йорк, демонстративно щелкнув клычками. Идет, расплылся в широкой улыбке Тыре, и я мысленно ему посочувствовал. Все-таки Ларх был прав. Все Тасхе, близкие родственницы, да еще и из старшего рода, что уже делало их на порядок сильнее многих других участников. В арсенале у большинства из Лен наверняка имелась вода плюс воздуха еще, Возможно, магия льда. При этом воздух, отличная атакующая стихия, поспорить с которой может только аналогичной силы огонь. А вот вода хороша и для атаки, и для защиты. Поэтому если девушки имеют некоторый опыт поединков, а регулярное участие представителей рода в турнире G1 что-то дозначит, если у них есть хоть какое-то представление о тактике и стратегии, если они правильно разыграют свое преимущество, то парней просто раскатают по рингу, да еще и потопчутся сверху. Если же они ошибутся или окажутся подготовлены хуже, чем мне казалось. Что ж, значит, девчачьих команд в турнире больше не будет, и это сделает сам турнир гораздо скучнее, чем он мог бы быть. Впрочем, поживем, увидим. На примере Басха могу с уверенностью сказать, что девушек нельзя недооценивать. И если Ленна из рода Тасха пройдут во второй тур, то к ним определенно надо будет присмотреться. Тем более, что все девчонки, как на подбор, были стройными, высокими, да еще блондинками с эффектными бюстами. Ну и на мордашке весьма симпатичные, так что познакомиться с ними точно будет не грех. Хедж, скомандовал судья, выходя за пределы ринга, после чего зрители одобрительно загудели, вокруг поединщиков снова поднялся защитный купол, и второй бой турнира начался. Признаться, я думал, что поединок пройдет примерно по той же схеме, что и первый. Обе команды обзаведутся надежными щитами, потом начнут атаковать, а там уже кто сильнее и опытнее, тот и выстоит. Кроме того, для поединков такого рода не предполагалось сближение противников. В том числе и для этого ринг сделали таким просторным. Использовать кханта напрямую не запрещалось, но при наличии магии и отсутствии ограничений, кроме временных, обычное боевое искусство здесь было бесполезным. Однако снежные ленны смогли меня удивить. Во-первых, они выстроились неплотной группой, как щеголи, звери или краги, а встали в одну линию, что противоречило здравому смыслу. Во-вторых, щит, несмотря на большую площадь расположения команды, они все-таки смогли поставить. Причем очень эффектный щит, такой же белоснежный, как их длинные платья, и такой же изящный, как сами ленны. Казалось, он был соткан из множества хрупких снежинок, нежный, как кружево, легкий, почти прозрачный. При виде него краги явственно заухмылялись, после чего обзавелись своим, попроще и, разумеется, сходу пошли в атаку. Причем, исходя из стандартных боевых схем, против магии льда и воды они использовали наиболее подходящую для этого стихию – огонь. Их командир, увидев очевидное решение проблемы, наверное, вложил в этот удар максимум силы, вероятно, рассчитывая разобраться с девушками одним махом. Плюс еще двоих парней подключил, полагая, что этого хватит для тотального уничтожения противника. Честно говоря, я только чуть погодя сообразил, в чем же тут был подвох и почему удар командира крагов с самого начала был обречен на неудачу. Оказывается, для создания своего щита ушлые девчонки использовали не одну, а сразу две стихии, воду для внешнего эффекта и воздух в качестве базы. Поэтому когда огонь Шасха и его приятелей выпарил внешний щит и уничтожил виртуозно нарисованные на нем снежинки, то, во-первых, пламя утратило часть своего напора, став раза в два слабее, чем было изначально, а во-вторых, на его пути вырос второй, невидимый прежде щит, в который магия огня буквально впиталась. Вплелась точно так же, как в свое время Басха забрала магию у Айры Тархе, невероятно красиво обыграв соперницу. Так вот, сейчас Тасха сделали практически то же самое, только Басха в свое время вплела чужой воздух в свой огонь, тогда как Тасха забрали чужой огонь в свой воздух. Но итог все равно оказался один, снежные ленны снова обзавелись ценным магическим инструментом, мощнейшим двухстихийным щитом, который мог служить как защитой, так и использоваться для атаки. Причем огромным щитом, фактически огненной стеной, которая пересекала ринг поперек, в прямом смысле от края до края, едва-едва не оцарапав защитный купол. Как думаете, что девчонки после этого сделали? Правильно, они швырнули этот огромный щит в ошеломленных противников, буквально накрыв их шквалом их же собственного огня. Сами при этом обзавелись еще одним воздушным щитом, но это уже так, про запас, тогда как первый, гудя и разбрасывая искры, словно великанский таран, налетел на растерявшихся от неожиданности крагов, и буквально смял их, сжег, взорвал, при этом, естественно, самоуничтожившись. Ну и ленны потом доделали все остальное, потому что оставшиеся без защиты краги ничего не смогли им противопоставить. Да, они, безусловно, попытались контратаковать, чтобы не проигрывать совсем уж бесславно. Но девчачий щит, даже будучи растянутым по площади, с легкостью выдержал такую нагрузку, тогда как брошенные в парней воздушные бури, ледяные стрелы и водяные плети не оставили им ни единого шанса. Да, кровожадно сверкнула глазами Басха, когда парней в мгновение ока уделали, как малышей, так им и надо, а потом повернулась к Тыри. «Тебе три щелбана, Дерс, Урерша», радостно подтвердил его проигрыши, вызывав у ребят приступ смеха. «Тыри же, наоборот, моментально скис, фу на тебя, еще победу не объявили, а ты сам не видишь, что творится на ринге», усмехнулась наша огненная королева. «Вижу», печально опустил плечи Тыри. «Шасхэ, ты, гад последний, из-за тебя и твоей команды неудачников я буду вынужден подставлять Басха свой лоб». «Хорошо, что не зад», лицемерно вздохнул Нален. «Урерша», согласился с ним Ши, от возбуждения даже подпрыгнув на моем плече и чуть не оцарапав когтями ухо. «Все», удовлетворенно кивнул Квин. «Краги все-таки сдулись. Дерс, ты проиграл Басха пари». Я только улыбнулся, глядя на то, как команды после финального свистка судьи расходятся в стороны. Победители, снежные Ленны. Да, определенно надо будет с ними познакомиться. Молодцы девчонки. Быстрая и красивая победа. Я проследил за тем, как девушки легкой походкой возвращаются на трибуну, гордо вскинув головы и напрочь проигнорировав удрученно выходящих с ринга крагов. Затем приметил, в какой стороне они устроились. Снова заглянул в браслет, заодно обнаружив, что на соответствующей вкладке появилась сводная турнирная таблица с именами победителей первого тура, и, убедившись, что Ленны теперь тоже там, довольно кивнул. «Чего лыбишься, Гурта?» С подозрением покосилась на меня Басха. «Неужто на кого-то запал? Забудь. Тасхы, гордячки каких мало. В сторону самородка даже не посмотрит. Да нужны они ему», буркнул разобиженный на весь белый свет Тыри. «У него, между прочим, девушка есть». Я поморщился. «Блин, Тыри, ты трепло, ой». Тут же захлопнул пасть Дерс и для верности зажал себе рот руками. «Адра, прости, я нечаянно». «Что, правда?» С нескрываемым интересом уставилась на меня Басха. «И когда, интересно, ты успел завести подружку?» Я с недовольным видом смолчал. «Вот это новости», озадачился Иналэн. «Да уж», усмехнулся Лархэ. «Хотя почему-то я не сильно удивлен». «Ну прости», проскулил Тыри, когда я демонстративно смерил его уничижающим взглядом. «Прости, прости, прости и, ну хочешь, можешь мне тоже щелбан влепить, или даже два, нет, три, да хоть 10, дайн, адра, я правда нечаянно, за нечаянно бьют отчаянно», проворчал я, проигнорировав удивленные взгляды друзей. «Но я тебе это припомню, уф», грозно подтвердил мои слова Ши, выразительно оскалившись, а потом демонстративно повернулся к проштрафившемуся приятелю спиной. «Эфэрэр», Тыри приглушенно взвыл, обхватив себя руками за уши, словно подозревал, что я их ему сейчас оборву. Но тут судья объявил следующих участников соревнований, а на табло появилась надпись «Морские змеи и таринские дайны». Я, Квин и Басха одновременно встали. «Все, пошли», — скомандовал Нален, дав страдающему Тыри дружеский пинок под зад, и тоже поспешил подняться. Дерс вздрогнул и непонимающе уставился на нас снизу вверх. Видимо, в закрытые ладонями уши информация из динамиков не просочилась. «А, чего? Эй, вы куда пошли?» Но потом он все-таки догадался посмотреть на табло. Тихо выругался, подскочил на ноги и, вполголоса поминая дайнов и женщин, которые порой бывают хуже дайнов, помчался за нами следом, только чудом умудрившись никому из сидящих рядом студентов не оттоптать ноги. Глава 8. «Это что еще такое?» — остановил нас у самого нижнего ряда знакомый голос, и дорогу к рингу загородила подтянутая фигура Лена Кайрастена. «Гурта, вы что тут делаете?» Я едва успел затормозить, чтобы в него не врезаться. «Как это что? На соревнования иду». «Какие к дайну соревнования?» — вызверился куратор. «У вас еще срок изоляции не закончился. Живо наверх, и чтобы я вас на полигоне в ближайшую неделю даже не видел». «Ша-ша», — грозно зашипел на него Йорк, но я быстро прикрыл его ладонью, чтобы не бузил. Лен Астен, к счастью, не обратил на него внимания. Мы пересеклись взглядами, и я не на шутку озадачился, обнаружив, что наш куратор действительно рассержен. Он что, правила не читал? Или, может, считает, что простой первокурсник сумел бы самостоятельно снять блокировку с дара? «Нет, я, конечно, могу. Но какой в этом смысл, если сохранность блокировки в моих интересах?» «Прошу прощения, Лен», — выступил вперед на Лен, загородив меня собой. У Лена Гурта, несмотря на некоторые проблемы с даром, есть полное право присутствовать с нами на ринге. Лен Астен перевел раздраженный взгляд с меня на него. Поговорите мне еще, Сархе. Гурта в вашей команде, замена есть? Нет, значит, разворачивайтесь и возвращайтесь на свои места. Я снимаю вашу команду с соревнований. При всем уважении, Лен, неожиданно не растерялся на Лен, но в правилах турнира единственный запрет на участие касается лишь неспособности бойца физически выйти на ринг. Гурта, хоть и не может временно использовать магию, тем не менее способен присутствовать на поединке. Руки, ноги и голова у него, хвала Терны, на месте. Поэтому, согласно правилам, он все-таки имеет право остаться в команде. Лен Астен недобро сузил глаза. Я прекрасно знаю правила, студент Сархе, и повторяю, нахождение студента Гурта на ринге может быть для него опасным, поэтому строго не рекомендуется. Да, но это и не запрещается, Лен, продолжал гнуть свою линию на Лен. Как командир группы, я несу за него полную ответственность. Вы ошибаетесь, студент Сархе. Ответственность за всех вас здесь несете не вы, а я, а студент Гурта в случае чего даже защитить себя не сможет. Нален расставил ноги пошире и набычился. Предлагаете мне подать апелляцию руководству дуэльного клуба, или сразу докладную начальнику академии, чтобы он поднял этот вопрос в комиссии по рассмотрению споров? Лен Астен после этого молчал довольно долго. Народ на трибунах начал явственно волноваться. Вторая команда уже давно спустилась вниз и заняла свое место, пока мы спорили с куратором по поводу моей персоны. От судей внизу тоже не укрылось, что с нашей командой что-то не так. Народ недоуменно переглядывался, коллеги за нашими спинами уже начали шептаться. А Лен Астен и Сархе так и бодались взглядами, сражаясь каждый за свою правду. Наконец куратор отвел взгляд и снова перевел его на меня. Вернее, сначала он оглядел всю нашу команду, словно ждал от нее поддержки. Но Басха и Ковин плотно обступили меня с боков, Нален прикрыл спереди, Три подпер сзади. Поэтому, не найдя на лицах ребят ни единого признака согласия с его позицией, Лен Астен во второй раз вынужденно вернулся ко мне. Студент Гурта. Да, Лен, вопросительно приподнял брови я, чувствуя поддержку друзей и прямо физически ощущая, что они готовы бороться за меня до конца. Полагаю, вы сознаете последствия в случае, если ваш дар во время турнира так или иначе перегорит, или же если ваши коллеги не смогут обеспечить вас достойной защитой. Безусловно, Лен, и вы все равно настаиваете на участии в соревнованиях. Так точно, Лен, отчеканил я, чтобы у куратора даже малейших сомнений не осталось. Лен Астен тяжело вздохнул. Вы чрезвычайно упрямы, Лен Гурта, и у вас определенно есть склонность к опасным авантюрам. На днях я получил письмо от коменданта крепости Ровное, поясняющее причины вашего опоздания на эвакуационный транспорт, поэтому вечером прошу вас зайти в мой кабинет для обстоятельного разговора, тем более что он назрел уже давно. А сейчас, увы, я действительно вынужден признать, что ваше присутствие на ринге не противоречит правилам. Они, к сожалению, не регламентируют абсолютно все ситуации, которые могут послужить препятствием для участия студентов в соревнованиях. В дальнейшем мы их непременно дополним. И все же даю вам последний шанс отказаться от поединка. Спасибо, Лен, благодарно кивнул я. Ценю вашу заботу, но друзей бросать не приучен. Я в полной мере осознаю возможные последствия и тем не менее все равно выйду на ринг. Что ж, пусть будет так, неохотно отступил куратор, освобождая нам дорогу. Но вечером нас с вами ждет непростой разговор. Когда именно вы желаете меня увидеть? Ничуть не смутился я. В 9:30. Хорошо, Лен, я буду, снова кивнул я и, по-прежнему придерживая Йорка, быстро прошел мимо. Что ты еще успел натворить в крепости, раз куратор жаждет тебя увидеть, да еще и вне рабочего времени? Шепотом спросил Терри, когда мы удалились на несколько шагов и направились к рингу. Я только отмахнулся. Потом, еще через мэн мы, предварительно сняв браслеты и оставив их на специальном столике, наконец заняли свое место на ринге. Судья подошел и вкратце напомнил нам основные правила проведения поединков. Отдельно сделал упор на том, что лежачих не бьют и выбывших из поединка не трогают. Напомнил, что использование артефактов, амулетов и прочих маготехнических приборов во время поединка запрещено. А когда получил от обеих команд подтверждение, что мы все поняли и убивать или калечить друг друга не намерены, отошел за пределы ринга и уже оттуда скомандовал традиционное «хедж». Мы с ребятами уже успели сгруппироваться и образовать этакий пятиугольник. Верхние два угла занимали басхайтеры как самые сильные дамагеры. На второй линии встали сархы и лархы, как одновременно и хорошие дамагеры, и как маги, освоившие достаточно мощные, пусть и несколько однообразные щиты. Ну а обращенную к зрителям вершину занял я, как самое слабое и, к сожалению, незащищенное звено, которое тем не менее следовало беречь. Йорка я, подумав, все-таки с плеча решил снять и засунул за пазуху, чтобы не отвлекал и не мешался. Ши это, конечно, не понравилось, но открыто протестовать он не стал. Вернее, не смог, поэтому послушно забрался куда велели и затих. Наши противники тоже особенно не мудрили и заняли классическую позицию для распределения малых групп. Встали они в две линии, в первой – двое, во второй – трое человек. При этом самый старший студент в группе оказался, как и я, на последней линии точно по ее центру. Я его, кстати, не знал. С Леном Тайконовх лично мы знакомы не были, однако на соревнованиях G1 участвовало два его родственника, те самые горячие парни, которые прямо в отборочном туре устроили знатную свару и которые на приличном уровне владели магией воды. Остальных змеев я тем более не знал, за исключением, пожалуй, Кирахасха с четвертого курса. Мы, хоть и не общались, но иногда встречались на кафедре маготехники, и уже исходя из этого следовало предположить, что грядущий бой простым не будет. Сархе, щит, земля, тихо скомандовал я, как только вокруг нас поднялся защитный купол. Нален изумленно обернулся, но мы же не хотели. Под моим жестким взглядом он осекся и быстро сделал, что требуется. Споры тут были неуместны, раз уж ребята решили довериться моему опыту и чутью, и Нален, слава богу, вовремя об этом вспомнил. А мое чутье прямо-таки вопило, что присутствие маготехника на турнире может создать нешуточные проблемы. Поэтому да, я начал сразу с козырей, хотя вторую стихию сархы мы изначально планировали придержать. Тем временем вторая команда тоже обзавелась щитами, и я мысленно кивнул, обнаружив, что нам противостоят действительно сильные маги. Несмотря на наш возраст, о том, что мы первогодки, догадаться было несложно, раз уж наш возраст указывался в турнирной справочной, они все равно выставили комбинированный четырехстихийный щит, причем очень мощный щит. Снахрапа даже басха его, скорее всего, не пробьет. Басха, помоги сархе, лархе, дерс, усиливайте друг друга. Ребята молча повиновались, и не успели они как следует сомкнуть края своих щитов, как с противоположной стороны ринга нам тут же прилетело. Причем прилетело ого-го как, по нам всеми стихиями сразу жахнуло. Да еще так, что басха с дерсом, стоящие на передовой, аж присели от неожиданности, а сархе с лархе отчетливо скрипнули зубами. Похоже, нас хотят раздавить, как зверей, процедил Тери, вынужденно отвернувшись, чтобы безостановочно бьющие по щитам вспышки не так слепили. Я даже отвлечься не могу, боюсь, что щит развалится. Если на болтовню можешь отвлечься, значит, не все так плохо, фыркнула в его сторону Ане. Я же тем временем заметил на другом конце ринга ненормальную активность стихии земли и внутренне подобрался. Второе зрение подсказало, что Кирхасха активно магичит. Причем магичит вовсе не со своей стихией, он владел преимущественно огнем, а с чужой землей. Похоже, с землей командира. Я при виде непонятных манипуляций Хасха сначала не понял, что к чему, поэтому отреагировал не сразу. И только когда перед нашими противниками прямо из пола начало вырастать непонятное нечто, запоздало спохватился. «Внимание, народ, на горизонте голем, да твою ж темную стихию», простонал Тери, на которого чужие заклинания навалились особенно сильно. Все же в защите он был не так силен, как тот же Нален, и сейчас ему приходилось, пожалуй, тяжелее всех. Только голема нам не хватало. Я же до рези в глазах всмотрелся в формирующееся напротив нас неопределенное нечто. Черт, как же плохо, что мы находимся под таким плотным огнем. Щит нельзя приоткрыть или ослабить ни на мгновение, иначе нас постигнет та же участь, что и зверей. В то время как единственное ограничение для маготехника при создании големов – это субстрат, то есть ресурс, который ему охотно предоставил коллега, и время, которого у него тоже было предостаточно. Увы, как бы печально это ни звучало, но вторая команда превосходила нас практически во всем. Они были старше, опытнее. У них даже маготехник был, Хотя лично я вариант использования големов в десятимановых поединках даже в теории не рассматривал. Я для этого был еще слишком слаб и неопытен. Тогда как у Кира, напротив, опыта хватало. И он прямо здесь, у нас на глазах и под восторженный рев трибун, создавал здоровенную каменную хреновину, отдаленно похожую на человека, которая, если заложить в нее соответствующую программу, полагаю, Кир составил ее и приготовил для внедрения заранее, просто придет и нас прихлопнет, а нам будет нечего ей противопоставить. «Гурта, что делать будем?» — крикнула Ания, с трудом перекрыв рев накрывшего нас огненного урагана. Вырывающиеся из него то и дело молнии упорно долбились в щит прямо перед носом Басха, но девчонка, в отличие от Три, шарахаться от них не собиралась. Напротив, настрой у нее был боевым, да и сдаваться она не планировала. «Гурта, у тебя есть мысли?»